Она ведь из другой касты, слыхал? Она христианка. Да ты что? Точно. И он на ней женился. Они поженились в Америке. Стоит нам, индийцам, попасть туда. Все, касты по боку, сказал Непалец. Старик был категорически против, да и ее родня тоже не очень обрадовалась. Так как же они поженились-то? Непалец уставился на меня. Подслушиваешь? Нет, сэр. Однажды утром в комнату водителей постучали, я вышел. У двери стояла Пинки мадам с двумя ракетками в руке. Одна ракетка предназначалась мне. Во дворе между двух столбов была натянута сетка. Хозяйка встала по одну сторону, я по другую. Она ударила по валану, он высоко взлетел и упал к моим ногам. «Эй, шевелись, отбивай!» «Простите, мадам, приношу свои извинения. В бадминтон я играл впервые в жизни». Стукнул ракеткой по валану и угодил прямо в сетку. «Да, толку с тебя никакого. Где другой шофер? Как там его?» Рам Парсад был тут как тут. Уж он-то неплохо умел играть. Я смотрел, как четко он подает, как отбивает удар за ударом, и внутри у меня все кипело. Существует ли ненависть, сравнимая с ненавистью слуги номер два к слуге номер один? Да, мы жили в одной комнате, но ни единым словом не перекинулись. Ни тебе привет, как дела, ни как поживает твоя матушка. Всю ночь от него исходил жар. Я знал, что даже во сне он поносит меня последними словами и призывает проклятие на мою голову. Каждое утро он начинал с того, что кланялся картинкам, изображающим шестерых богов, бормотал «Ом, ом, ом» и при этом искоса поглядывал на меня, как бы говоря, «А ты что не молишься? Наксалит, да?» Однажды вечером я отправился на базар, купил полдюжины самых дешевых фигурок, представлявших Ханумана и Раму, принес домой и поставил нас в комнате. Богов у нас теперь было поровну, и мы усердно молились своим божествам каждое утро. Охранник Непалец был с Рамом Парсадом «Не разлей вода». Врывается как-то к нам и бух на пол большой пластиковый таз. «Собачек любишь, деревенщина?» И зубы скалит. В доме жили два шпица, Кудли и Пудли, так их звали. По разумению богатых, их собачкам следует прислуживать, будто людям, и холить, и лелеять, и выгуливать, и даже мыть. Угадайте, кому выпало мыть барбосов? Я становился на колени и намыливал шавок, и взбивал пену, и как следует промывал им шерсть, и вытирал, и сушил феном. Потом брал псов на поводок и отправлялся на прогулку. Вхожу с собаками по двору, а этот наш непальский король сидит где-нибудь в тенечке и орет, распоряжается: «Не дергай за поводок! Они не тебе чета, совсем других денег стоят!» Закончу с Кудли и Пудли, понюхаю руки, дряблой кожи не пахнет, псиной зато разит. Как-то раз мистер Ашок зашел ко мне в гости, в нашу, то есть, комнату. В дверях ему пришлось нагнуться. Проем был рассчитан на коротышек-слуг, не на здоровяка вроде него. Зашел, принюхался, подозрительно оглядел потолок. «Какой ужас!» — говорит. «А я-то и внимания не обращал на отставшую клочьями краску, на паутину по углам. Если бы не хозяин, так бы и не замечал. Что это здесь так воняет? Окна открой!» Он сел на кровать Рама Парсада, пощупал постель. Похоже, твердая. Мою зависть к соседу как рукой сняла. И я словно увидел комнату глазами мистера Ашока, коснулся его пальцами постели, втянул в себя воздух его ноздрями. Я уже впитывал в себя своего хозяина. Он рассеянно смотрел на меня и одновременно куда-то в сторону, будто был в чем-то виноват. «Подыщем вам с Рамом Парсадом спальню получше». С отдельными кроватями. Хоть какое-то уединение. Прошу вас, не беспокойтесь, сэр. Я и так словно в дворец попал. У него вроде как полегчало на душе. Он наконец посмотрел на меня. Ты ведь из Лаксмангарха, да? Да, сэр. Я родился в Лаксмангархе. Но меня сразу увезли. Ты тоже там родился? Да, сэр. Родился и вырос. На что это место похоже? И добавил, прежде чем я успел ответить, должно быть там красиво. Истинный рай, сэр. Он оглядел меня с головы до ног, как я его в свое время, когда попал в этот дом. В глазах его сквозило удивление. Как это одна и та же земля, солнце, вода могли породить двух представителей рода людского, столь различных между собой? Хочу съездить туда сегодня. Он поднялся с кровати, поглядеть на родные места. Ты сядешь за руль. Да, сэр. Домой. Да во Френче, да за рулем машины Аиста, да на короткой ноге с его сыном и невесткой. Я был готов пасть ниц и целовать ему ноги. Аист собирался было отправиться с нами. С каким триумфом я бы въехал в деревню, но в последнюю минуту передумал. И вот мистер Ашок, Пинки Мадам и я сели в Хонду-Сити и отправились в путь, держа курс на Лонгсмангарх. Я вез супруга впервые в жизни. Доселе только Раму Парсаду выпадала такая честь. Норовистая своевольная машина была мне в новинку, и я молил богов, чтобы чего не напортачить. С полчаса они молчали. Женщина была очень сердита. Я это почувствовал, сам не знаю почему. Температура, что ли, в машине поднимается, если атмосфера напряженная. «Чего ради мы едем в такую глушь, Ашоки?» Заговорила, наконец. «Это мои родные места, Пинки. В этой деревне жили мои предки, и я там родился. Только отец отправил меня подальше, еще мальчишкой, из-за коммунистов-террористов. Я подумал, тебе будет интересно». «Так когда мы уезжаем?» — спросила она ни с того ни с сего. «Когда возвращаемся в Нью-Йорк?» «Я еще не решил. Скоро». Она помолчала минутку. «Ушки у меня были на макушке. Если молодые вернутся в Америку, на кой нужен второй водитель? Со мной-то что тогда будет?» Она молчала, но, клянусь, я расслышал, как скрипнули ее зубы. Мистер Ашока мурлыкал песенку из фильма и не замечал, что творится с женой. «Полное блядство!» «Ты о чем, Пинки?» «Ты лгал, что мы вернемся в Америку? Ведь так, Ашок? Ты не собираешься уезжать?» «Не надо при шофере, Пинки. Потом поговорим. Я тебе все объясню». «Да при чем тут шофер? Он слуга и только. Опять норовишь от разговора увильнуть?» Сладкий цветочный аромат поплыл по салону, и я уже знал, что она пошевелилась, поправила на себе одежду, ведь это запах ее тела щекотал мне ноздри. «И зачем нам шофер? Почему бы тебе самому не сесть за руль, не тряхнуть стариной?» «Пинки, это тебе не в Нью-Йорк. Водить самому машину в Индии. Ты посмотри, что творится на дороге. Правил никто не соблюдает. Люди перебегают улицу, где хотят. Чистое безумие. На проезжую часть перед нами на полной скорости выкатился трактор, изрыгающий плотные клубы черного дыма. «Эй, он же по встречной едет! О чем этот тракторист думает?» «Встречка, не встречка, я сам такой. Вроде движение у нас левостороннее, только не припомню, чтобы хоть кто-то принимал это правило близко к сердцу». «А коптит-то как?» «Нет, Пинки, если я здесь сяду за руль, свихнусь мигом». Мы ехали вдоль реки, асфальт кончился, пошли сплошные выбоины и ухабы. Мимо проплыли три более-менее одинаковые ловчонки, торгующие более-менее одинаковыми товарами, керосином, благовониями и рисом. Каждый встречный провожал нас взглядом, за машиной бежали дети. Мистер Ашок махал им рукой и призывал Пинки мадам сделать то же самое. Внезапно детей как ветром сдуло, мы пересекли границу, за которой начинались усадьбы богатых. Посторонним вход воспрещен. У ворот владения Аиста нас дожидался слуга. Не успели мы остановиться, как он распахнул дверь и коснулся ног мистера Ашока. «Маленький принц, наконец-то! Заждались мы вас!» На обед к мистеру Ашоку и Пинки мадам прибыл кабан. Дядя как-никак. Я немедленно отправился на кухню и сказал слуге: «Я так люблю мистера Ашока. Позволь мне прислуживать им за столом». Тот согласился. Впервые я оказался рядом с кабаном и как следует его рассмотрел. Он постарел, сгорбился, только черные острые зубы и торчащие кривые клыки были все те же. Трапезу им подали в столовой, роскошном помещении, обставленном массивной старинной мебелью. С высокого потолка свисала громадная люстра. «Какой милый дом», — произнес мистер Ашок, — «здесь все преисполнено великолепия».